Неугомонной тетушке на месте не сиделось, свадебные хлопоты — это одно, а мы еще обещали пристроить девиц, сошедших с трассы во время гонки за мастером Зельеваром. Впрочем, на Аврелию у меня были грандиозные планы. В скором времени нашему сидельцу в Аскабане станет скучно, и он на прощание махнет дружной компании дементоров собачьим хвостом и ринется развлекаться в большой мир. Дементоры подобного финта ушами и прочими мохнатыми частями тела не оценят и будут поджидать беглеца в конечной точке его путешествия. Да, признаюсь, тут я сглупила, когда считала, что в состоянии поймать Петтигрю. Почитала я об анимагах и ужаснулась, кто сказал, что Петтигрю был слабым магом. Вот ему мои книжки, пусть просвещается. Анимагов в магическом мире немного, даже с учетом незарегистрированных, просто это требует огромного количества личной магической силы и практически запредельного контроля. Для примера, наш действующий профессор трансфигурации имеет анимагическую форму кошки, а вот о второй ипостаси директора, как подтверждение его вершины мастерства, ничего не известно. Вот не верю я, что любящий всеобщее внимание Дамблдор не преминул бы упомянуть этот факт. Заставляет задуматься, правда? К слову о крысе, будь наш питомец реальным Петтигрю, то он размазал бы тонким слоем меня вместе с детками и не поморщился бы. Мастерство, как говорится, не пропьешь, а Блэк вообще умудрялся перекидываться туда-сюда без помощи палочки. Вот и задумаешься тут. Пусть и дальше предатель держится подальше от нашей семьи, а с Сириусом чего-нибудь придумаем. В конечном итоге деньги Малфоя и коррупцию среди чиновников никто не отменял, а в Магмире она цветет буйным цветом. Гордая шотландка будет идеальной женой для Сириуса, ее ведь не брак привлекает, а статус. Леди древнейшего и благороднейшего дома Блэк Аврелия звучит крайне заманчиво. А то, что полукровка, так это мелочи, с ее характером не составит проблем построить не только самого Сириуса, но и портрет его матери, Норафу МакДугал соответствующий. Отличается редкой злопамятностью и мстительностью, ведьма в полном смысле этого слова. Вот сейчас и обсуждали этот вопрос за чашкой чая в уютной тетушкиной гостиной в узком девичьем кругу. Это я, тетушка и нарцисса, которая уже давно задалась идеей вытащить непутевого кузена из застенков. По ее словам, в обширной Блэковской библиотеке найдется не один десяток ритуалов, способных вернуть на короткое время страдальцу физиологические функции для зачатия долгожданного наследника. Жаль, тетушку Вальбургу совершенно подкосили последние события в нашей семье. Заключение Сириуса, пропажа Регулуса, мы так и не узнали, что с ним случилось, лишь гобелен отразил его смерть, с грустью вздохнула нарцисса, поднося к губам тонкостенную чашку. Мюриэль согласно кивнула, вспоминая подругу, гладя тонкими пальцами корешок изящного томика с изысканными стихами, которым было посвящено начало нашего вечера. «Это мой шанс, да?» У домовика не спрашивали, на меня смотрели два ошарашенных взгляда. «Ну, маги, слов иногда на вас не хватает, даже матерных. Домовики знают о хозяевах иногда больше их самих, наверняка домовик леди Блэк в курсе. Он ведь жив?» Нарцисса медленно кивнула, впечатленная идеей. Традиционно волшебники не воспринимают всерьез домовых эльфов, из-за чего часто попадают в просак. Случай как раз из этой серии. Кричер. Внезапно рявкнула миссис Малфой. Домовик не отозвался, женщина недовольно нахмурилась. Резко встав, она повторила окрик, эффектно притопнув ножкой. Я прямо залюбовалась, глаза горят, на щеках от ярости разливается легкий румянец. Понятно, отчего Люциус не устоял. Хозяйка нарцисс созвала недостойного Кричера. Кричер прибыл на зов хозяйки нарциссы, раздался скулеш у нас под ногами. Перед нами жалось к полугрязное старое существо, бормочущее о себе унизительные слова и вспоминающее бедную хозяйку Вальбургу. Мне стало жалко эльфа, он был всем сердцем предан ведьме и любил ее больше жизни, иначе как он мог довести себя до такого состояния? Совсем недавно мой Каллин выглядел так же, с той лишь разницей, что он всегда молчит. «Что ты знаешь о смерти Регулуса? Отвечай, быстро!» — прикрикнула нарцисса, оборвав его причитание. Недостойный Кричер не справился, не смог. Бедный хозяин Регулус, плохой Кричер подвел его. Дальше я, абстрагировавшись от скулежа эльфа и окриков нарциссы, единственного, что было способно вернуть домовика к нити повествования, с грустью слушала историю в стиле русских сказок. Пошел, увидел, победил, но с реальным жизненным концом. Лорд действительно одолжил у Регулуса домовика, для проверки защиты медальона, да, недооценил, Как и все маги, возможности эльфийской магии и живучести этих лупоглазых коротышек, а дальше начинается форменный кошмар. Умненький Блэк-младший, знающий, для чего существует библиотека и не брезгующий любыми знаниями по одним только описаниям ощущений домовика от скрываемого артефакта, сумел опознать в нем Крестраж. А то, что произошло дальше, совершенно не укладывалось у меня в голове. Вместо того, чтоб рассказать о своих подозрениях матери, да Вальбурга бы раскатала Магмир по бревнышку, узнав подобную весть, и самозваный лорд вкупе с Дамблдором не спрятались бы от ее праведного гнева. Он совершает одну глупость за другой, и это наследник древнейшего и благороднейшего темного рода, не верю. Почему он поперся в одиночестве, без плана, без подготовки, без поддержки, без разведки, используя лишь в качестве проводника Кричера в эту чертову пещеру, а после его действия поражают своей нелогичностью? Ну нафига он пил эту гадость? Других способов не нашел, трансфигурацию забыл или мозги отказали, затем вообще финиш, оставив подделку с пафосной запиской и вручив Крестраж ошарашенному таким поворотом событий домовику, задвинул душещипательную речь в стиле вождя пролетариата и завещал верной дорогой идти своему преданному рабу Недоиде, и ушел в закат, тьфу ты, на жаркую зомби, вечеринку. Не слабо, мы обменивались изумленными взглядами, пытаясь осмыслить происходящее. Нет, домовик не врал, он просто не был на это способен. Но вся эта ситуация отдавала жутким сюрреализмом. «Кричер, эта вещь все еще у тебя?» – осторожно спросила нарцисса. Недостойный Кричер не смог выполнить наказ хозяина Регулуса, не смог уничтожить, вновь запричитал домовик, рискуя расшибить лоб об пол. «Хватит!» – рявкнула на него злая блондинка. «Неси ее сюда, немедля!» Домовик исчез, а мы вновь удивленно переглянулись. В голове метались лишь нецензурные многоэтажные выражения. «Вот оно!» Пресловутое женское любопытство. Я молча поднялась и целенаправленно направилась к камину, решительно запустив в пламя щепотку порошка из вычурной вазочки. Малфой Мэннер возвестила в пламя и, дождавшись отклика, продолжила. «Мистер Малфой, не будете ли вы так любезны немедленно навестить нас? Мы тут случайно недостающий кусочек головоломки обнаружили и вряд ли сможем обойтись без вашего участия. Не знаю, могут ли камины прослушиваться, но лучше перебдить. Во всяком случае, Люциус прекрасно меня понял, разразившись вычурными проклятиями на французском. И это вечно холодный и неприступный Малфой не знала, что он так может. Хотя у него в друзьях, помнится, числился Долохов, неужели от него он не пристрастился к искусству великого и нетленного? Когда я вернулась к дамам, безумный домовик уже выполнил сгоряча брошенную просьбу и, прикрываясь ушами-локаторами, протягивал нам заманчиво переливающийся медальон. Мгновенно возникла рядом домовушка тетушки, раздраженно зашипев на нарушителя, темную магию почуяла, вестима. Мы выхватили палочки, настороженно переглядываясь друг с другом, и замерли, боясь пошевелиться. Мелко дрожа, рядом стояли домовики, а в центре нашего собрания на тонкой цепочке мерно покачивался медальон Салазара Слизерина, намертво зажатый в руке Кричера. Теперь я понимаю чувства Билли, та еще тварь. Говорить такой женщине, да я была в ярости и швырнула бы адским пламенем в проклятую вещицу, не раздумывая о последствиях, если бы знала заклинание. Да, не всем попаданцам везет занять тело главного героя, молодого перспективного наследника богатой семьи или просто сексапильной красотки. К некоторым удача поворачивается выдающимися нижними 90, и они оказываются в теле толстой тетки бальзаковского возраста с семью детьми, финансовыми проблемами и обломками былой репутации. Но это не значит, что нужно кричать об этом им в лицо. Все попаданки отличаются скверным нравом, сам факт этого вселенского казуса не слишком благоприятно сказывается на их мировоззрении. Эта поганка бледная обещала мне молодость, талию и ноги от ушей, а также бюст как у Цунади. Нафига мне такие дойки, и откуда этот ошметок былого величия знает о пятой Хокаге? Эта мысль вернула мне способность здраво рассуждать, оставив холодную ярость. Ментальный паразит, вот он кто, шарит по мозгам, обещая воплотить несбыточные мечты, аккуратно обходя пояснение, как он это сделает. Что он пообещал нарциссе и Мюриэль? Я осторожно покосилась на ведьм. Нарцисса стояла как каменный истукан, до крови закусив губу, но не дрогнувшей рукой направила палочку на Крестраж. Вот уж кто разбирается в энергоемких огненных проклятиях, так это потомственная чародейка из рода боевых магов. По вискам тетушки градом струился пот, но она держалась и на провокации не поддалась, но по выражению ее лица тоже было видно, что она борется с диким желанием спалить эту гадость к дементорам. В ее способностях также не приходилось сомневаться, в здравом смысле тоже. Только сейчас до меня дошло, чтобы было с нами в замкнутом пространстве магического дома в компании адского огонька. Все прекратилось внезапно. Свист рассекаемого палочкой воздуха, чары призыва, произнесенные холодным голосом Малфоя, и стук захлопывающейся шкатулки, отрезавший нас от навязчивого шепота искусителя потаенными желаниями. Мы со стоном рухнули обратно в кресло. Успокоительного, всем, попросила я тетушкину эльфийку. И огневиски, то, из сейфа, добавила Мюриэль, обмахиваясь томиком стихов, которые декламировала нам до этого. Домовушка испарилась, перед злыми магами остался лишь сжавшийся в комочек Кричер. «Итак, дамы, мы вас внимательно слушаем», — окатил нас арктическим холодом Люциус, демонстративно вертя в длинных пальцах прелюбопытнейшую шкатулку, надежно спрятавшую темный артефакт. Рядом красовались Билл со Снейпом, молча сверлящие нас раздраженными взглядами. Нужно сказать, мой старшенький практически не отставал от Зельевара, перенимая у того искусство высказывать все свое презрение к собеседнику одним взглядом. Регулус, срывающимся голосом выдала миссис Малфой и вдруг всхлипнула, пустив единственную слезинку по гладкой щеке. Великолепная актриса. Люциус встрепенулся, бросившись к жене. Северус с Уильямом демонстративно закатили глаза, воспитательный момент был безобразно испорчен. «Все же нам хотелось бы услышать подробности», — напомнил Снейп, коршуном нависающий над нами. Явилась эльфийка, расторопно сервировав столик успокоительным чаем и бокалами для огневиски, водрузив в центр внушительную бутылку. Бровь Малфоя удивленно дернулась. Тетушка явно не поскупилась на раритет. «Весомый повод, не находите?» — отозвалась она. «Обслужите, леди». «Юноши, не каждый раз на нашу долю выпадает подобный стресс. Стара я для таких приключений», — хитро вывернула тетушка ситуацию. «А вам, Люциус, я бы порекомендовала не спускать глаз с жены. Очень уж некрасиво все смотрятся со стороны. Старшие Блэки мертвы, Вальбурга была не в себе, хотя ее можно понять, Белла официально признана помешанной, но тоже при крайне подозрительных обстоятельствах. Судя по поступкам Сириуса, вменяемым его тоже назвать нельзя». Снейп хмыкнул, передавая тетушке бокал, вот уж кто согласен с ее трактовкой. И, наконец, Регулус, единственный, кого считали достойным наследником, тоже внезапно продемонстрировал удивительно неадекватное поведение и полное отсутствие здравого смысла. Удивительно, не находите? Словно кто-то планомерно избавляется от Блэков. Боюсь, Нарцисса и Андромеда с дочерью тоже в зоне риска. Я учту, леди, отозвался Малфой. Вернемся к Регулусу. Как он связан с Крестражем? Эпопею безумного в своей героичности подвига Блэка-младшего маги выслушали с каменными лицами, переглядываясь между собой и уточняя детали ловушки в пещере, включая вкус зелья и размер озера Синфери, буквально выворачивая наизнанку зашуганного блэковского домовика. Закончили нашей импульсивной просьбой, брошенной под накалом эмоций. «Знаете, леди, вы нам высказывали претензии в нарушении мер безопасности, а сами», — удивился нашим действиям Билли. «Будем считать, что у нас паритет», — отмахнулась я от обвинений. «Что с медальоном Слизерина будем делать? Вам известно, что это, миссис Уизли», — удивился Малфой. «Я увлекаюсь историческими хрониками, мистер Малфой», — лучезарно улыбнулась я. Да и в более раннем издании истории Хогвартса есть точное описание реликвий с прилагаемыми рисунками. А время внимательно рассмотреть медальон у меня было. А вы не в курсе? У меня тоже была возможность рассмотреть его ранее, у одного известного всем мага. Так что да, я знаю, что это. Не предполагал, что у него поднимется рука на реликвию. Адское пламя обратит ее в пепел. Где одна реликвия, там может быть и другая, севшим от волнения голосом проговорила я. Маги помрачнели, им это тоже пришло в голову. Лорд подарил Белли чашу Хельги. Сестра хвасталась, тихо произнесла Нарцисса, поднося к губам тонкую чашку с травяным отваром. Чашу, Хаффлпаф, изумился Люциус. Не знал, где она. В сейфе, разумеется, отозвалась миссис Малфой. В Гринготтсе. Все взгляды скрестились на Билли. Чует мое сердце, что придется грабить банк, как и Поттеру в каноне. Гоблины на редкость принципиальные. «Да понял я», — обреченно отозвался сын. «Пойду, переговорю с кем надо», — ответил он, поднимаясь. «Я составлю тебе компанию», — кивнул Малфой. «Такие вещи не стоит держать дома», — он качнул шкатулкой, которую так и не выпустил из рук. Билл кивнул, и мужчины исчезли в пламени камина. «Ну что, леди, поделитесь, что вы еще придумали?» Усмехнулся Снейп, мрачно сверля нас фирменным взглядом. «Молодой человек, вас оставили нас развлекать, а не упрекать», возмутилась Мюриэль, недвусмысленно пододвигая свой бокал к Зельевару. Северус обреченно вздохнул. Вечер обещал быть долгим. Малфой и Билл вернулись спустя 2 часа, морально усталые, а сквозь маску невозмутимости Люциуса проглядывало раздражение и явное недовольство. Мюриэль распорядилась подать ужин, и мы выразительным и многозначительным молчанием демонстрировали свое внимание и жажду ответов. Малфой на мгновение прикрыл глаза и на нас вновь смотрел собранный и готовый практически ко всему опытный интриган и неслабый маг. «Не сказать, что меня устроили результаты переговоров», — наконец поделился он. «Это максимум, на что мы могли рассчитывать», — не согласился Билли, приступая к ужину. «Не томите, молодые люди, что за мода?» Не осталась в стороне сварливая тетушка. Гоблины провели проверку, и наши опасения подтвердились. Чаша в сейфе миссис Лестриндж присутствует, и это действительно крестраж. Однако уничтожить его въедливые банкиры согласны только после ликвидации всех остальных частей. Лично, но согласны на наше присутствие, недовольно закончил Люциус. «Могло быть и хуже, я грешным делом опасалась, что придется их грабить, пожалуй, я плечами, не понимая недовольства правой руки лорда». Билли демонстративно хмыкнул, но, наткнувшись на мой безмятежный взгляд, крепко задумался. «Малфоям не отказывают», — пафосно огрызнулся маг. «А вам, мистер Малфой, понравилось бы, если гоблины так бесцеремонно залезли в ваш сейф?» — усмехнулась я. «Азкабан не оправдание». Блондин на несколько секунд ушел в размышления, потом согласно кивнул. «В этом что-то есть, но идти на уступки в столь щекотливом вопросе мне не по нраву. Что с медальоном?» — уточнила Мюриэль. «В сейфе оставил. Повторять печальный опыт мне не хочется. Летом прибудет команда разрушителей, проверим несколько мест, а после все уничтожим одним махом. Без поддержки это крайне непредсказуемое мероприятие, вы уже смогли в этом убедиться». После началось дружное обсуждение мест возможных тайников. Наши искатели не хотели обходить вниманием даже пещеру Синфери, планируя проверить ее на дополнительные сюрпризы и уточнить, каким именно образом сумел добраться до тайника Регулус. Сомнения оставались у всех. Промелькнула в разговоре и хижина гонтов, тут уже я влезла в спор, мотивируя, что родовое убежище потомственных темных магов опасно и само по себе, а что уж там мог понакрутить темный лорд вообще не поддается логике и фантазии. Предложила отдать на откуп нашему великому и светлому, помнится в каноне он именно на этом крестраже и споткнулся. Клептоман, убеленный сединами, ага. После бурных дебатов Дамблдору был вынесен вотум недоверия, а сам он признан неблагонадежным, в связи с чем, в охоту за крестражами его решили не посвящать. Однако, пришли к единому мнению, что о мнимом бессмертии темного лорда нашему вездесущему директору прекрасно известно, не зря он велеречиво делает пространные намеки и многозначительно сверкает очками. В принципе, все заговорщики в будущее смотрели с оптимизмом. Одна я мучилась сомнениями с оглядкой на свои предзнания, и не поделишься ведь, в лучшем случае не поверит, а вот в худшем поверит. Оно мне надо, Рождество промелькнуло, как один день и я вновь проводила детей, покидающих дом. Было немного грустно, тетушка загадочно хмыкала и исчезала в неизвестном направлении. Ну, как сказать неизвестном, на правах старой боевой подруги помогала Смитвиком с организацией свадьбы. Мне даже скинула заказ на кружево из паутины акромантула на платье для невесты. По-родственному, так сказать, свадьба была назначена на день весеннего равноденствия, как показали расчеты, лучшее время для принесения брачных клятв между Северусом и Алисией и проведения обряда. Дамблдор не смог смолчать, пропесочив с ней по приверженности к мракобесию и применению морально устаревшей ритуалистики, порицаемой в современном обществе. Мрачный Зельевар остался непреклонен. Директор зашел с другого конца и напомнил декану Слизерина о его должностных обязанностях и недопустимости прерывания учебного процесса. Но поддержка пришла с неожиданной стороны. Дамблдор не учел, что преподавательский состав в большинстве своем состоит из женщин, которые в силу солидарности к юной невесте встали на сторону Снипа, злобно шипя на хитроумного старика, который возомнил себя способным помешать ведьме обрести женское счастье, пусть даже и в лице нелюдимого Северуса. Профессоров поддержали дети, взвыв от ужаса, когда до них донеслись слухи. Студенческая интуиция недвусмысленно подсказывала, что крайними, кто пострадает от нарушения планов декана Слизерина, окажутся они. Это оказался тот самый момент, когда тщательно лелеемая жуткая репутация пришлась как нельзя кстати. Юные волшебники полагали, что счастливый Снейп, добродушный Снейп, и рассчитывали на законное послабление. Наивные. Правду знали лишь ученики дома Слизерин и два рыжих сорванца, но они предпочли оставить знания при себе. Под напором коллектива на недовольного Дамблдора, Снейп получил свой законный недельный отпуск. Впрочем, директор и без этого умудрился окончательно испортить отношения со Смитвиками. Он предложил Алисе место помощницы школьного колдомедика, после чего стал объектом лютой ненависти не только лично Гиппократа, но и желанным гостем всего госпиталя Святого Мунга. Предложить ведущему практикующему целителю, без пары лет мастеру подобную должность, нужно иметь стальные нервы и быть уверенным в собственном непробиваемом здоровье. Коллектив единственного на Британских островах госпиталя хором обещал верховному чародею пристальное внимание его здоровью, самое качественное обслуживание и всевозможные процедуры в полном объеме. Любой другой маг на месте Дамблдора уже закапывался бы в землю живьем, лелея надежду, что не откопают. А у него даже добродушная улыбка не померкла. Настолько уверен, что его минует чаша сия. За пару дней до знаменательного события в нору вернулись радостно галдящие старшенькие, свое присутствие мотивируя тем, что пропустить свадьбу ужаса Хогвартса они просто не имеют морального права. Свои подарки жениху и невесте они вручали заранее, не желая светиться на самом торжестве, что в них, я даже боюсь представить, фантазия любителей экстрима необуздана, а сюрпризы магического мира бесконечны. Но Снейп был на редкость доволен. Он вообще в компании моих сыновей, Малфоя и неких неизвестных мне личностей пропадал в неизвестном направлении практически до самой свадьбы. Крутилась у меня в голове мыслишка подсказать разъяренным организаторам торжества, в каком направлении искать сбежавших мужчин, но боязнь испортить таким образом отношения с Фенриром превалировала. Мюрриэль и Нарцисса в гневе страшны. В день свадьбы я скромно стояла в уголке у стеночки, промокая глаза тонким кружевным платочком. Траур по мужу я так и не сняла, черный цвет, по моему мнению, мне необычайно шел, и своим глухим приталенным платьем в пол я невероятно гордилась. Моя личная разработка, Томми, домовушка отца, была непревзойденной белошвейкой и эксплуатировала я ее нещадно, но результат того стоил. Черная глянцевая вышивка на черном платье смотрелась изумительно. Рядом чинно стояли Рон и Джинни, старательно подражая взрослым и пытаясь удержать маску сосредоточенности на лице. Близнецы стояли в первых рядах, как ученики мастера, подтверждая его статус. Сам Северус не изменил своему стилю и невероятной любви к черному и широким мантиям, но в такой день это было простительно. На его фоне хрупкая невысокая Алисия, в струящемся светло-голубом платье с серебряной вышивкой и кружевами, с густыми каштановыми волосами, уложенными короной, и огромными чистыми сияющими глазами была похожа на сказочного эльфа. Из тех, фэнтезийных дивных, которые популярны за пределами дырявого котла, но я свою аналогию оставлю при себе, маги совершенно не поймут моих восторгов. Коллектив Святого Мунга во главе со Смитвиком бурно рукоплескал, Малфой и Тонксы сверкали радостными улыбками, кислые, как лимонные дольки, физиономия Дамблдора радовала глаз. Глядя на искреннюю взаимную привязанность бывших сестер Блэк, он не мог не понимать, что лишился еще одних возможных сторонников. После таких демонстраций Андромеда никак не может остаться в нейтралитете, а в Аврорат Нимфодору уже никто не пустит. Не удивлюсь, что ей присматривают перспективного жениха, который вскружит девочке голову, и она забудет о нелепых профессиях. На праздник я не осталась, покинув общество сразу после обряда. Зачем смущать остальных траурным видом? Необходимость моего присутствия требовалась лишь на официальной части. Я молча вручила свои дары для молодоженов услужливым домовикам и отбыла не прощаясь. Меня поймут. Глава 15. Остаток учебного года ознаменовался холодной войной между Снейпом и директором. Наш Светоч так и не смог простить тому самоуправство, хотя понимал, что шансов отвертеться у Зельевара практически не было. Хватке миссис Малфой позавидовали бы церберы, но это не отменяло порушенных планов Дамблдора, а вместе с ним и скверного настроения, вот он и отыгрывался на ближайшем объекте. Впрочем, Северусу не привыкать быть крайним, а смягчить его положение вполне удалось Алисе. По слухам, новоявленную миссис Снейп очень часто видели в Хогсмите, так что все попытки Дамблдора задавить декана Слизерина авторитетом оборачивались для того в обычное старческое брюзжание, что в конечном счете бесило того еще больше. По итогам, наш двойной шпион невероятно круто и является счастливым обладателем стальных котлов, нервов и яиц, и окончательно испорченного характера. Это какая-то неправильная сказка, ага. С началом каникул наш тихий сельский мирок вновь наполнился шумом и гамом, веселыми гонками на метлах над крышей дома и взрывами в лаборатории близнецов. Мойдодыр просто кипел от возмущения, глядя на разрушение и образующуюся грязь. Воодушевленный Рон терроризировал братьев на предмет школьных будней и распределения по факультетам. То, что он прочитал в общедоступной литературе, по его собственным словам, это не совсем то, никакие сухие строчки текста не идут в сравнении с личными впечатлениями. Декан Слизерина с присущей всем представителям этого факультета наглостью подкупил мою тетушку новой серией косметических продуктов и практически пожизненной поставкой любых зелий с личным знаком качества. Забаррикадировался в ее доме с молодой женой от всего мира, разрешив его побеспокоить, лишь когда прибудут разрушители проклятий. Единственной связью с окружающим миром оставалась тетушкина домовушка, которая изредка приносила от них записки с просьбами. То на яблочный пирог, то на клубнику с персиками, то на ингредиенты к зельям. Я что-то не поняла, у них там медовый месяц или совместное потрошение личной библиотеки Мюриэль. В начале июля прибыл Чарли, принеся с собой тяжелый запах свежевыделанной кожи и горящих костров. Эти ассоциации у меня вызвал плотный защитный костюм из драконьей кожи, в котором решил покрасоваться перед домочадцами мой хитрый сынок. В сундуке с чарами расширения хранилось еще несколько комплектов. Мальчики готовились всерьез. Билли задержался на пару дней и также не удосужился уведомить заранее о своем прибытии. Просто в один прекрасный момент камин ярко вспыхнул и в гостиную вступил широко улыбающийся старшенький, нагруженный огромными баулами. Не успела я порадоваться данному факту, как камин выкинул дикую подлянку, сверкнув еще раз и из широкого зева, как горох, посыпались маги. Первыми выскочили шумные голландцы, радостно о чем-то хохоча, следом явились еще три незнакомых мага, один из которых при ближайшем рассмотрении оказался молодой девицей, рыжей и наглой. Мастера чар, встретившись со мной взглядом, ломанули обниматься, громко выражая восторг от встречи, начисто игнорируя недобрый взгляд моего старшенького. Угу, он еще не знает, что совсем недавно они целую неделю гостили, когда заявились за сырьем по договору. А, кстати, что они тут делают? У меня же защита от посторонних стоит, даже не все авроры камином воспользоваться могут, а тут целая толпа. Так, значит, защиту поставили и лазейку для себя предусмотрели, вот тебе и мастера своего дела, вот тебе и гарантия. Голландцы не дошли до меня всего лишь пары шагов, резко затормозив и отшатнувшись. Да, интуиция у гробокопателей развита на высочайшем уровне. Волосы на голове зашевелились, мгновенно встав дыбом, а в руку впрыгнула верная тяжелая сковородка. Маги резко сдали назад, с опаской поглядывая на меня. На губах Билли блуждала ехидная ухмылка, искусство подставы ближнего своего он явно перенимал у Малфоя. Значит так, братцы-кролики, надвинулась я на них, легко поигрывая сковородкой. Все ключи и пароли сдаем Билли и латаем все дыры и черные калитки, внезапно оказавшиеся в моей защите. Отчитываться о проделанной работе будете лично моему отцу. От моей доброжелательной улыбки долгожданные гости от чего-то спали с лица. Бесподобно, раздался сбоку восхищенный шепот. А вы мастер-класс сдаете? В любое время, отмахнулась я от ведьмы, гипнотизируя взглядом любителей конопли. Супер, я Мадлен, Молли, кивнула я головой, подтверждая знакомство, и снова хищно улыбнулась слегка напуганным голландцам. Еще одна такая выходка и пойдете на корм моим малышкам, все равно, кроме меня, никто к ним в теплицу не рискует соваться. Угу, армейский противогаз и спецкостюм легко решает проблему отравленного галлюциногенными веществами воздуха. Мама может все, ласково прокомментировал ситуацию Уильям, наслаждаясь представлением. Оказалась такой милой женщиной, пробормотал один, блин, я их совершенно не различаю, хотя они даже не родственники. Это оскорбление? Сощурилась я, вновь начиная наступление. Нет, комплимент, комплимент прекрасной леди, льстиво затараторил его друг, однако не рискнул ко мне приблизиться и бочком продвигался к выходу. Я что-то не понял, Молли, что за активная попытка сокращения поголовья нанятых разрушителей, дорогостоящих, между прочим. Ты таким образом решила сэкономить? О, вот еще один черт нарисовался, медовый месяц уже закончился. Да, нет, Северус, выражаю свое несогласие в связи с беспрецедентным нарушением прав потребителей. Не могу определиться, самой прибить обидчиков или сдать отцу с тетушкой за лазейки в защите. Подумаешь, невозмутимо пожал он плечами. Ты чего хотела от прожженных аферистов? Это Билл их под непреложными надежно похоронил, а ты как обычно упустила этот нюанс, ехидно хмыкнула эта довольная язва. Билли радостно скалился, явно специально спровоцировал ситуацию, чтоб ткнуть маму в ее недочет. Вот только никогда не поверю, что, зная о профессиональной любви ближнего своего к подобным вывертам, спустил все на самотек. Он сам такой, так что все дыры и лазейки строго учтены с присвоением инвентарного номера и поставлены на сигнализацию. Монолитных защит не бывает, это даже я знаю, но слишком довольные физиономии старшенького и с ней по меня категорически раздражают и рушат мое чувство прекрасного. Ну вот, я опять начала заводиться, да и Зельевар еще с голландцами хитро перемигивается. У тебя в связи с женитьбой временное помутнение рассудка и ранний прогрессирующий склероз, или, мол ли, у меня иммунитет к чужому сарказму, оскалился Северус. Так, господа, прервала я. У меня есть секретное крупнокалиберное орудие, Мюриэль, и я не постесняюсь его использовать. Ответом мне стали ироничные и скептичные взгляды. Конечно, я уже старовата для детей, продолжила рассуждать я, но внуков понянчу с большим удовольствием. Понял, исправлюсь, моментально сориентировавшийся в ситуации Билли вскинул руки в защитном жесте. Гостиная подозрительно быстро опустела, маги, подшучивая над стушевавшимися любителями конопли, высыпали под теплое солнышко, выбирать место для палатки, только Мадлен радостно мне подмигнула на выходе. Наше поместье это не Малфой Мэнор, чтоб разместить всех прибывших как в пятизвездочном отеле. Ладно, шутки шутками, а бытовые вопросы по прокорму этой оравы никто, кроме меня, не решит. Мы переглянулись с вышедшей на шум Джинни, судя по задумчивому взгляду девочки, в ее прелестной рыжей головке крутились подобные мысли. Растет будущая хозяйка, моя умница и ночной кошмар Рональда. Крытая терраса, одновременно выдохнули мы и, не сговариваясь, направились обустраивать летнюю столовую. Терраса подошла идеально. А что, сейчас лето, тепло, цветочки цветут, и птички в саду круглые сутки надрывают голосовые связки, стараясь перекричать друг друга. Такая милая сельская идиллия. Самое оно, установим только растений побольше и пару-другую плетеных кресел-качалок для антуража. Места достаточно и все мое многочисленное семейство с гостями со всеми удобствами великолепно разместится. Наверняка, Северус опять у нас ошиваться будет, отец не раз заглянет и Люциус нет, Малфой светиться у меня не рискнет. Поиски крестража вместе с моими детьми и один совместный семейный ужин – это еще не повод для нашего блистательного павлина обозначить дружественные отношения для всего британского магического сообщества. Ну их, этих аристократов с их заморочками. Прибывшие на очередную проверку Авроры, если и были удивлены наплыву гостей на подконтрольном объекте, то виду не показали. Их вполне устроило объяснение, что Билли пригласил погостить на лето своих друзей, дабы показать им исторические достопримечательности, коими в полной мере изобиловала Магбритания. К тому же гости прибыли официально международным порталом, невероятно похожих, но при этом ни разу не братьев, мастеров голландцев они прекрасно знали, а Мадлен по колеру вообще за родственницу сошла. А то, что гости-туристы целыми сутками болтались по малонаселенным живописным местечкам Англии, кому какое дело, пока закон не нарушают, а если и нарушат, то кто об этом узнает? Следы опытные гробокопатели, авантюристы заметать умели в совершенстве. Профессиональная привычка. Разрушители проклятий по достоинству оценили зелье удачи, сваренное нашим сумрачным гением, а также деньги Малфоя, не учитываемые в первоначальном варианте. Но надменный блондин выразил горячее желание поучаствовать в нашей авантюре, хоть и лично присутствовать не мог, разгребал внезапно привалившее счастье в виде полумертвого домовика и капризного, мрачного, разрушающегося на обломках угасшего рода, особняка Блэков. Команда под предводительством моего старшенького сунулась везде. Распотрошили бывшую заначку из-под медальона, без жалости перебив всех инфери в озере и набрав прелюбопытного состава СНИПу на исследование, заскочили во все запланированные подозрительные местечки в поисках тайников, и даже некоторые отыскав, а на десерт оставили родовое гнездо последних гонтов. Одно меня радовало, что маги собрались здраво рассуждающие, что с моей точки зрения вообще редкость, и наобум никуда не полезли, впрочем прелести извращенной фантазии и мастерства темного лорда они все равно испытали на собственной шкуре. Без смертельных исходов, а неудачники отправились в цепкие лапки Смитвика. Он научит их дополнительной предосторожности. По закону подлости Крестраж оказался в последнем тайнике. Из заброшенной хижины в Литтлхенбутоне на обозрение искушенной публики был предъявлен перстень, на удивление разговорчивый и с темным флером, который моментально был отрезан со стуком крышки экранирующей шкатулки гоблинской работы. Зеленокожие коротышки, оценив количество якорей для души, сданных им на хранение, несколько ошалели, а когда осознали, что на этом ассортимент не заканчивается, предложили свои услуги. Обещали выделить зал в недрах банка для уничтожения крестражи, надеялись, что накопители поглотят выделившуюся энергию, которая обещает быть колоссальной. Сила лорда превзошла все ожидания. Наклепать столько крестражей и при этом запугать до чертиков все магическое население островов, нужно иметь недюжинный талант, запредельную силу воли и мастерство на грани фантастики. И это невероятное существо убилось о собственную глупость и детские страхи. Пути магии неисповедимы. О том, что это замечательное колечко из себя представляет, я тактично умолчала. Хватит нам одного одиозного коллекционера сказочных артефактов. Все равно второму дару светит адское пламя, а так может переживать будут меньше. Под конец августа нас навестил Альбус Дамблдор. Ожидаемо. Я все никак не могла понять, как семейство Уизли встретилось с главным героем на вокзале на Магловской стороне, когда камин на нужную платформу вот он, в гостиной стоит. Любовь к голубому форду отца семейства еще могла пояснить данный казус, а сейчас, гостя я приняла на террасе, среди увитых плющом резных столбиков и горшков с цветами. На низком столике нас поджидал пузатый чайник и блюдо, накрытое полотенцем. Директор чинно опустился в низкое плетеное кресло, с интересом оглядываясь вокруг. «Я удивлен, Молли, здесь теперь совсем иная атмосфера», задумчиво проговорил он. «Мы не можем изменить прошлое», с улыбкой проговорила я, разливая чай. «Но мы можем изменить себя, чтоб нам не так тоскливо было в будущем. Я нашла себе увлечение. Я понимаю тебя, Молли, и я рад, что ты нашла в себе силы не закукливаться в своем горе. Дети, вот мой смысл жизни», пояснила я, снимая полотенце с подноса. На лице директора мелькнула мимолетная тень неудовольствия при виде традиционного пирога с почками. «Да, знаю, та еще гадость, никто ее есть не стал, и на стол к нам этот шедевр кулинарии попал по остаточному принципу. Братцы, голландцы умоляюще смотрят на меня и клянутся, что все осознали и поняли, и более не будут скрывать от меня важную информацию, но только не нужно более баловать их традиционной английской кухней, а то овсянка и разнообразнейшие пудинги им скоро в кошмарах будут сниться. Вот не понимаю я их, странных блюд хватает в любой национальной кухне, а лимонных долек у нас снова нет, вообще в доме сладкого нет. Рон и Мадлен на фоне любви к десертам нашли друг друга. Теперь любое лакомство, появившееся на кухне, испаряется в неизвестном направлении в мгновение ока. Дошло до того, что Мюриэль прячет по дому шоколад, как и я от нее кофе. Но шоколадом моя вредная тетушка делиться не будет, тем более с директором. Вы по делу, или просто решили нас проведать? Понимаешь, Молли, я в затруднении. Я направил к Гарри Поттеру Хагрида, чтоб тот сопроводил его за покупками и рассказал о Хогвартсе, но... Кажется, Рубиус от радости так растрогался, что забыл объяснить мальчику, как попасть на платформу. Дамблдор лукаво улыбнулся, сверкнув солнечными бликами на стеклах необычной формы очков. «Хагрид, сопроводите рассказать о школе, вы уверены, что это удачный выбор?» Изумилась я. Директор озадаченно развел руками. «Хагрид иногда бывает рассеян. Вы не могли бы встретить Гарри на вокзале?» «Я, конечно, не оставлю ребенка в беде», заверила я. Но почему его опекуны не в состоянии сопроводить его на косую аллею и к Хогвартс-экспрессу? Они не могут, Молли. Маглам, увы, доступны не все, с грустью сказал директор. Маглам, искренне изумилась я. Петуния родная сестра Лили, кто кроме нее мог достойно воспитать мальчика? Жестко заметил директор. Что может быть лучше кровной родни и защиты? Я сокрушенно покачала головой, осуждая решение директора. Он же совершенно не готов к жизни в магическом мире. «Бедный ребенок, я думаю, ты объяснишь ему все тонкости, а Рон будет замечательным другом», мягко улыбнулся мой собеседник, пытаясь загладить недавнюю резкость. Я согласно кивнула, это вполне соотносится с моими планами. Дамблдор давно покинул нас, а я все задумчиво сидела в кресле и рассматривала цветы на клумбе. Странно все это, и Гарри, и Хагрид, и воспитание у Петунии, и поведение директора, а ради чего, сбора сомнительной артефактной коллекции. Но ведь это же нелепо. Почему не Люпин? Он всецело верит директору, хотя как оборотень с великолепным нюхом отлично должен различать малейшие нюансы лжи, Грейбек тому великолепный пример. А он так или иначе всплывет, как и Сириус, воющий на Луну в местах не столь отдаленных, где-то еще скрывается хитрая крыса, которая в конечном итоге неведомым ветром будет прибита к нашим берегам. Только один олень Поттер-старший прохлаждается в стране вечной охоты. Нет, все же между мародерами и Снейпом я предпочту язвительного и саркастичного Зельевара. Северус, он, конечно, зло, но зло привычное и прикормленное. Ладно, хватит рефлексировать, все равно я на эти события повлиять не могу. Пойду поделюсь сомнениями с Мюриэль, да и косую аллею стоит посетить. Я обещала Рону подарок к школе. В назначенный час я со своими чадами караулила вход на дробную платформу. Это как-то странно наблюдать за детьми, с огромными тележками с разбегу таранищими лбом каменную переборку. У строителей данного перехода довольно специфическое чувство юмора. Удивительно, что еще никто не озаботился исчезающими в никуда детками. Я нервно одернула рукава своей спортивной куртки. За последнее время я совершенно отвыкла носить спортивную одежду в повседневной жизни и постепенно начала считать себя ведьмой Молли. Это не есть хорошо, обыденность затягивает, как говорит тетушка Мюриэль. Забавно, правда, могла с палочкой по духу оказалась большей волшебницей, чем чистокровная потомственная чародейка, чего только не бывает во вселенной. Рядом крутила головой Джинни, выглядывая будущего мужа. В вязаной юбочке и теплом жакете она смотрелась примерной девочкой из семьи среднего достатка. Мюриэль наотрез отказалась рядиться в магловскую одежду, поэтому сегодня не составила нам компанию, рассчитывая на думосброс. Отличная вещица, если честно. Близнецы свалили инспектировать прилежащие магазинчики на предмет чего поинтереснее. Перси чинно стоял рядом, сверкая новеньким, с иголочки, костюмом, купленным на собственноручно заработанные галлеоны. Чем невероятно гордился. Костюмчик был с косой аллеей и средненький, выглядел слегка старомодно для современного Лондона, но вкупе со стильной прической и уверенным видом, это не так сильно бросалось в глаза. На мой вопросительный взгляд Перси ответил моими же словами о винтажном стиле. Быстро учится. Объект так и не появлялся, я начинала нервничать, Перси хмурился и упорно вглядывался в шумную толпу. Внезапно, среди спешащих людей мелькнула клетка с белой птицей. Показался щуплый паренек в одежде не по размеру. Мда, канон не наврал, я в какой-то степени понимаю Петунию, но это, пожалуй, перебор. Навестить ее, что ли? Ребенок неуверенно остановился, обеспокоенно оглядываясь по сторонам. Хагриду нельзя доверять детей, определенно. Джинни, детка, твой выход. Я указал ей на цель, легонько подтолкнув в спину. Девочка понятливо кивнула и целенаправленно устремилась к Поттеру. Я незаметно дернула рукой, пряча в рукаве палочку. Рядом со мной жест повторил средненький, и мы дружно прислушались, вычленяя из звуков многоголосой толпы интересующий нас разговор. «Привет, ты в Хогвартс?» «Да», — весело поинтересовалась Джинни, разглядывая птицу. «Красивая сова». «Да, а как ты узнала?» — немного настороженно спросил мальчик. Джинни улыбнулась и многозначительно показала на сову. Поттер заметно стушевался. «Прости, я не представилась. Меня Джинни зовут. Я Гарри, парнишка молодец, фамилию умолчал, соображалка неплохо работает. Ты тоже в Хогвартс?» «Нет, только на следующий год. Я братьев провожаю». «А зачем ты сову в клетке везешь? Ей же неудобно». «А как надо?» — искренне удивился Гарри. «Она почтовая, она знает, куда лететь, ей наверняка хочется размять крылья». «Правда, красавица?» — заворковала она с совой. Та согласно ухнула, кося круглым глазом на хозяина. Парень неуверенно потянулся к защелке. «Ну не здесь же, внимание привлечешь, на той стороне. Я не знаю, как пройти», — наконец сознался Поттер. «Ой, а я еще тебя отвлекаю», — засуетилась Джинни. «Пойдем, мы тебе покажем. Сейчас подойдут близнецы, они убежали за Кока-Колой. У нас на косой аллее такого нет», — она ненавязчиво потянула мальчика следом за собой. «Мама, это Гарри, он не знает, как пройти к Хогвартс-экспрессу». «Здравствуйте, мэм», — несмело улыбнулся он. «Добрый день, молодой человек, я миссис Уизли. Сейчас подойдут остальные, и мы пойдем. Нужно пройти вон в ту каменную перегородку, что разделяет девятую и десятую платформы». «Да, с непривычки это неудобно», — усмехнулась я, заметив его удивленный взгляд. «Не волнуйся, Рон тебе все покажет. Я тоже в первый раз», — мой младшенький широко улыбнулся. «А чем ты сову кормишь?» «Моя предпочитает курицу, я ее уже в школу отправил, в совят не встретимся». «Печеньем», — с интересом косясь на Рона ответил брюнет. «Мне Хагрид рассказал». «Да ты что, совы хищники, они мясо любят и охотятся», — возмутился Рон. Гарри согласно кивнул, задумчиво поглядывая на питомца. Сова влюбленным взглядом взирала на моего сына, открывшего ее хозяину секрет Полишинеля. «Мда, наш лесник и любитель животных что-то темнит, не мог же он не быть в курсе пищевых предпочтений глазастых почтальонш, а процесс-то пошел. Ау, привет, я Джордж, а я Фред, классная сова». С двух сторон от Поттера раздались похожие голоса, близнецы выдали одну из своих коронных фишек. Парень удивленно замотал головой, оглядывая две совершенно одинаковые скалящиеся физиономии. «Я Гарри», — представился он, усиленно продолжая игру, — «найди три отличия». «Отлично, Гарри. Ну, все, мам, колой мы закупились, можем идти». «Хорошо, покажите пример. Гарри, Рон, вы следующие. Перси, мы с Джинни замыкающие. Идем». Друг за другом в неприступной на вид монолитной колонне исчезли близнецы, чуть помедлив, следом за ними скрылись мелкие, затем Перси. Я оглядела вокзал на предмет еще таких же потеряшек типа Поттера и, не обнаружив, шагнула следом, крепко сжимая ладошку дочери. Короткий переход, словно сквозь толщу вязкой темной воды, и я вновь окунулась в шумный гвалт, но уже по магическую сторону условной границы. На рельсах под парами стоял яркий красный локомотив, словно сошедший со страниц исторических хроник. Второй раз удивляюсь уникальному раритету. Вокруг толкались, кричали маги, мяукали раздраженные представители кошачьих, били крыльями совы. Еще один вариант средневекового базара. Мы быстро отошли в сторону, давая проход другим желающим воспользоваться каменной аркой. Поттер распахнул клетку, и белоснежная сова, благодарно ухнув, выпорхнула прочь и, громко хлопая крыльями, заложив круг почета над нами, моментально растворилась в синеве чистого неба, получив в качестве пожелания на легкую дорогу требование увидеться в совятне школы и хорошо поохотиться в пути. «Так, детки, грузимся, скоро отправление, начало я раздавать указания. Обеды у вас с собой, все вопросы к Перси, он у нас староста». «Слышал, Перси, присмотри за первокурсниками. Гарри, не стесняйся его третировать, это его основная обязанность — помогать адаптироваться в школе». «Мам», — в унисон заныли близнецы. «Теперь-то можно колдовать», и трогательные щенячьи глазки, даже у Рона. Гарри удивленно посмотрел на кривляющихся рыжиков и на всякий случай повторил их маневр, преданно уставившись на меня огромными зелеными глазищами за круглыми очками. «Думаю, можно», не устояла я. «Ура!» Слаженный хор перекрыл шум вокзала, и я недовольно поморщилась, слегка оглохнув. Близнецы, красуясь, накидывали чары облегчения веса на громоздкие школьные сундуки и закидывали их в вагон, следом затащив с собой мелких, мордашки которых быстро показались в окне ближайшего купе. Фред с Джорджем убежали искать друзей. На прощание я успела шепнуть средненькому, чтоб объяснил Гарри правила пользования каталогами одежды с косой аллеей, а то выглядит неподобающе своему статусу. Перси кивнул, что проконтролирует. Пусть попробуют отказать ребенку в выдаче его ключа от сейфа. Администрацию школы ждет шикарный сюрприз. Перси не зря целый год плодотворно общался с мистером Прюэттом и свое назначение старостой рассматривал как ступеньку к карьере в министерстве, со всеми вытекающими. А монотонно и скучным голосом зачитывать пункты и уложения законодательных актов он умеет ничуть не хуже любого юриста. Не знаю, на какой факультет поступит Гарри. Под крылышко ли к Северусу или в компанию к моим деткам, но без присмотра и помощи его не оставит. Поезд тронулся, и Джинни на прощание помахала рукой радостным мальчишкам, а потом мы пошли гулять по Лондону. Мои дети не будут надменными чистокровными снобами, незнакомыми с миром по ту сторону незримой границы, за которой спряталась магическая общественность, хотя бы для того, чтобы доподлинно знать лучшие и худшие стороны техногенного мира и новые веяния культуры ведущей цивилизации. Мы в меньшинстве, что автоматически ставит нас в аутсайдеры, и это маги тоже четко должны понимать, а также то, что многие достижения обычных людей для нас неприемлемы. Я ведь уже упоминала свое видение апокалипсиса. Дальнейшие приключения деток я узнавала из писем, восторженных и поверхностных Рона и близнецов, скрупулезных и дотошных Перси, ну и Северус отметился. Рон уже не был тем беспардонным и комплексующим ребенком, и тыкать пальцами в шрам не стал, да и выспрашивать, помнит ли Гарри гибель своих родителей тоже, ничего хорошего в этом нет, по собственному опыту знает. Обсуждали школу, факультеты, магию, мало ли интересов у мальчишек, заходил мелкий Малфой засвидетельствовать свое почтение, ну, как он это понимал, завел характерную речь о прочих среди равных. Вот тут-то мой промолчать не мог и мигом доказал, что неплохо запомнил многое из того, чем пичкала его Мюриэль при играх в шахматы. У Драка моментально вылетели из головы всякие Поттеры и все с ними связанные, и он с радостью ввязался в увлекательную полемику. Впрочем, аргументов надолго не хватило, и они, не сговариваясь, перешли на жизнеутверждающие веские доводы, понятные всему человечеству без исключения еще со времен Палеолита. Прервал их увлекательную беседу явившийся на шум Перси, разогнав спорщиков по углам, и посоветовал на будущее заранее готовить свое выступление тезисно и в письменном виде, чтоб протокольные встречи двух представителей древних родов не напоминали базарную драку. Не знаю, поняли ли детки хоть что-то из речи моего средненького, любящего изъясняться высоким стилем, но общий смысл уловили. Распределение прошло без эксцессов, и Гриффиндор бурно радовался вступлению в свои ряды знаменитого юного героя Макбритании. Минерва светилась как начищенный галлеон, директор чинно оглаживал шикарную бороду, темная макушка Поттера разбавила компанию рыжих шевелюр моих деток, с ней взлобно сверкал взглядом из-под лобья. Все довольны. Глава 16. Письма приходили исправно, и это было нашим главным развлечением в размере на текущей обыденной жизни, наполненной хозяйственными хлопотами. Как оказалось, с отбытием детей в школу дом непривычно опустел, и у меня совершенно внезапно образовалась уйма свободного времени, которое необходимо срочно чем-то занять. Интернета в магическом мире нет, совсем нет, даже его аналога. С теплицами великолепно справлялись гномы, главное не забывать обновлять империусы и угощать молоком, с пряжей, домовики, а с вязанием, чарой толика вложенной в процесс фантазии. Нам троим в большом доме было попросту скучно. Неудивительно, что мы крайне были заинтересованы в вестях с фронта Тьфуты, в письмах моих деток и же с ними о бурных школьных буднях одного одиозного интерната, надежно затерянного в шотландских горах. Как я уже упоминала, все мои дети оснащены одной лишней, по моему мнению, деталью организма, не предусмотренной в процессе производственной сборки, но неизвестно как затесавшейся в прототипе. А оттуда незапланированный природой элемент распространился и на всю серию и побуждает неуемных личностей на поиски любых приключений и неприятностей, что могут возникнуть на их тернистом пути. Да, да, я знаю, все претензии к производителям. Но вот тут небольшой казус, все это великолепие я получила, так сказать, постфактум, и размахивать законом о правах потребителей мне уже ни перед кем. Увы, это я к чему? Интуиция, закон подлости и непоколебимая уверенность Зельевара не подвели его и на этот раз. Подобная проблема обнаружилась и у отпрыска Поттеров. И вот незадача, претензии предъявлять тоже некому. Надо ли говорить, что детки спелись, мой маленький игрушечный танк пер вперед с грацией носорога и совершенно не замечал робости и неловкости героя Магмира. Неудивительно, что в таких условиях программа «Шила в попе» активизировалась почти сразу, несмотря на незнакомую обстановку и суровых профессоров. Ну, Хогвартс стоит, я уверена. Там же Снейп, таинственный магический замок, овеянный замшелыми легендами, старомодные призраки, двигающиеся картины и летающие лестницы, загадочные ответы преподавателей на прямые детские вопросы, а как, это не могло не будоражить пытливые юные умы. Кто же добровольно откажется от такого приключения, тем более что старшие зачастую отправляли первокурсников в свободное блуждание в поисках кабинета, логично, что нередко они сворачивали не туда. Филч пылал праведным гневом, отыскивая потеряшек, профессора злились на регулярные опоздания, баллы летели в неизведанные дали, а сорванцы, потупившись, скромно сверлили взглядами пол, а затем неслись навстречу новым неисследованным коридорам. Мальчишки, что с них взять? В один из таких забегов любителей пыльных и заброшенных путей вынесло аккуратно Малфоя и прочих обитателей глубоких подземелий. Представители противоборствующих факультетов, уже наслышанные о многолетних традициях от старшекурсников, скрестили друг с другом презрительные взгляды и решили, что сейчас самое лучшее время для продолжения увлекательной беседы, так некрасиво прерванной Персией еще в Хогвартс-экспрессе. Тем более, что они уже заранее подготовились к новой неизбежной встрече, и понеслась душа в рай. Постепенно скромная компания обрастала любопытными зрителями, пришедшими послушать оживленную перепалку деток самых ярых представителей противоборствующих партий Макбритании. Споры, подогреваемые подбадривающими выкриками, становились все ожесточеннее, энтузиазм у идеологических противников предсказуемо взлетел до небес. Оба спорщика пытались перетянуть на свою сторону Поттера, один мотивируя тем, что тот всегда принадлежал и принадлежит магическому миру и соответственно должен отстаивать его традиции, корнями уходящие в древность, а Рон напирал на то, что Гарри воспитывался в магловском мире и имеет трезвый незашоренный взгляд на спорные вещи. Поттер мудро держал нейтралитет, но все испортила пробегающая мимо Гермиона Грейнджер, краем уха услышав шокирующие ее аргументы. Аргументы у девочки нашлись и свои, в огромном количестве, о чем и оповестила бравая Гриффиндорка всех собравшихся, подробно осветив третью сторону конфликта, и попыталась открыть глаза юным волшебникам на отсталость их мира и многие пережитки прошлого, давно сметенные передовыми идеями цивилизации за пределами дырявого котла. Драко и Рон дружно переглянулись и синхронно пришли к выводу, что мисс Грейнджер совершенно не разбирается в вопросе, следовательно, ее доводы не могут быть приняты в данном споре. Угу, равноправие и демократия в магическом мире, такой большой ребенок, а в сказки верит. По ходу подначки к восстанию и революции хогвартских домовых эльфов таки будут. Я-то, наивная, думала, что это преувеличение канона. На шум пришла суровая МакГонагал, вечно недовольная поведением студентов, если только они не выигрывают ей кубок в квиддиче, на сакраментальный вопрос, а что собственно здесь происходит, свою версию озвучила обиженная Гермиона. Маккошка предсказуемо впала почти в перманентную ярость. Она только недавно смирилась с шокирующей ее факультетский дух выходкой с ней и перестала хвататься за сердце, когда в очередной раз натыкалась на близнецов, летящих следом за Зельеваром с восторженными воплями. «Мастер!» А тут очередной удар по ее хрупким нервам. Драко и Рон сути претензий не поняли. Разогнал незапланированный митинг Снейп, черным призраком внезапно вынырнувший из глубин полутемных коридоров, отправив непримиримых спорщиков и Поттера до кучи на помощь к завхозу. Спорить без зрителей, ага. Надо сказать, что Поттера эта ситуация порядком задела. Еще бы, новый друг при виде белобрысого нахала забывает все на свете и самозабвенно отстаивает свою точку зрения в вопросах, самому Поттеру малопонятных. Что характерно, лохматый очкарик был не лишен некой доли тщеславия, и позиция молчаливого слушателя его не устраивала категорически. Так собственно и направился национальный герой на поиски важной информации о мире, в котором он по воле наследия и случая оказался. Вот только данное стремление не нашло поддержки у декана, поскольку она поведение Рона и его высказываний совершенно не одобряла, там за милю несло мнением Мюриэль. А чем чреваты попытки спорить с моей тетушкой, МакГонагал знала не понаслышке. Сжалился над бедным ребенком с ней и, назначив тому отработку, прочел пару подробных лекций на тему традиций магов и их влияние на повседневную жизнь и кто есть кто в волшебном мире. Вот может же, когда хочет. Вот только насколько он крупно попал, Северус осознал позже. Ребенок нашел источник достоверной и доступной информации, и отказываться от него совершенно не собирался. Ему еще и ума хватило не афишировать это перед собственным деканом. Его совершенно не пугала мрачность и ледяная надменная неприступность слизеринского декана, весь язвительный сарказм об уровнях умственного развития всех гриффиндорцев и поттеров в частности разбивался о восторженную улыбку и немое обожание в глазах ребенка. Это вносило полный диссонанс в холодный и расчетливый разум Зельевара, в его мыслях никак не могли ужиться два понятия. Поттер и восторг, направленный на его скромную нелюдимую персону. Этот совершенно нелогичный выверт реальности сильно нарушал привычную картину мира Снипа, приводя его в состояние тихого бешенства, выливаемого на источник всех его проблем, а в ответ видел только широкую улыбку и обещание оправдать его доверие, и все начиналось заново.